Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять. Ребят, всем привет, сегодня у нас немножко не формат. Мы, как обычно, поехали снимать скетч, и нам понадобился терминал iBox, чтобы снять этот скетч. Мы поехали, кто с Харькова знает, есть у нас такой торгово-развлекательный центр, называется он Ашан, и мы зашли туда, чтобы возле терминала буквально там 1-2 минуты снять одну сцену. Начиная снимать, мы слышим крики «идите отсюда», короче, как-то так там «не снимайте, идите отсюда, идите на улицу», но мы решили остановиться, разобраться в ситуации. Женщина на повышенных тонах и на серьезных щах нам наваливает, что тут нельзя снимать. И так далее и тому подобное. Но, я думаю, все прекрасно понимают, что Конституция Украины не запрещает съемку в общественных местах, а торгово-развлекательный центр это является общественным местом. Не судите строго за этот неформат, в принципе, и серые будни канала этим видео тоже нормально разбавить, поэтому смотрим, что у нас вышло. Приятного просмотра. Дальше у нас будут и айбоксы, и терминалы, и кого там только не будет. Приятного просмотра. Погнали. Вы кто? Я охрана, я контролирую порядок. Контролируйте порядок, мы его нарушаем? Я еще раз говорю, выйдите, вы можете здесь находиться, но вы не имеете права снимать. Кто мне это запрещает? Саш, подойди, пожалуйста, давай, на первый блок тут видеосъемки. Вы понимаете, какие внутренние правила? Внутренние правила не могут быть выше Конституции Украины. Хорошо, девушка. Мы сейчас разберемся. Да, разбираемся. Все, вы только не кричите, пожалуйста, хорошо? Мы кадр снимем и поедем. Просто слов нет. У молодежи сейчас или с ума посходила, или я не ну, пойму. Ну, или. Вам нечем заняться, я вижу, угу. Походу. Да. Огонь. Есть. Огонь. Есть. Вот и все, вы боялись. Идиотство просто... А вы критик, да, у нас идиотство? Да при чем здесь критик? А человека, надо, человека а подходите оскорблять. Колотить. А человека подходите оскорблять. Это не идиотский поступок? Не. Все, это понты, вот это вот все. Вот это вот все, это вы что? Вы на это заработали? Я на это заработал, вы да. Вы не заработали на а это. А чего вы так решили? Ну, потому что я по вам вижу. Как по мне человек, видно? На мне написано? Человек, который зарабатывает, да. Он ведет себя по-другому. По-другому, да? Так, да. Как вы, наверное, да, идете? Похабно, дерзко, рот закрывать. Молодой человек, я выполнил. Сказали, я по-моему, 5 минут назад закрыть рот. Видеосъемку, молодой. Вы заговариваетесь. Нет оснований ее прекращать, девушка. Увы, никак, извините. Я понимаю, вы телевидение возмущены. Телевидение требует разрешения. Кто вы? Кто вы? Телевидение требует разрешения на видеосъемку. Объясните, кто вы? Мы те люди, которые не требуют. Какие которые читали Конституцию люди? Украины какие и знают свои люди? Права. Вот, это Саша, да? Нет, это здрасте. Паша. А, это Паша? Да, это мне Паша. Мы Сашу ждали. В чем проблема? Рассказывайте. Молодой хочется нам. Не-не, хочется, ребят, это... Дома хочется. Ну так вызывайте 102 тогда, ну не, вот не, видите, вызывайте. Вот такие вот мы беспредельщики. Не, вызывайте мы 102, потому что... А зачем нам вызывать? Мы ничего не хотим. Съемки. Нам никто ничего, нам Конституция да, не запрещается. А что за видеосъемка у вас? Мир снимать? Вокруг себя вот мы снимаем. Вот нравится вот нам жизнь свою снимать ходить. Нравится свою жизнь снимать. Снимайте свою жизнь. Ну все? Нет, не все. Вы с нами хотите поснимать ее? Ах, нет смысла с вами ходить снимать. Ничего. Так а что вы хотите, я не могу понять. Ага. Ну, все, ладно, пойдем дальше снимать уже и все. Мне я хотел попросить подождать одну секунду. А, попросили подождать. Подождите. Ну мы тут все. Все. Сидел. Нормально все получилось. Да? Спасибо. Снимаем жизнь вокруг себя, да? Мир вокруг себя, жизнь мир, свою снимаем, да. Вокруг, да. Жизнь, снимайте на улице. Не, мы сами решим без вас, где нам снимать. Да. Ну к да. К сожалению, не получится. Еще как. С кем? Ну не знаю. Так, а если вы не знаете, а? Если вы не знаете, зачем вы диалог начинаете, скажите, пожалуйста. Ничего не так, видеосъемка здесь запрещена. Кем? Тем. Ну, кем? Ну, аргументированно, можете тем, сказать? Тем, кого вы не знаете. А, ну так, а зачем это должен слушаться тех, кого мы не знаем? Мы знаем Конституцию Украины, которая не запрещает. Ну, а если Конституция Украины не запрещает, то не снимай на улице, господи. Нет, Конституция Украины мне не запрещает снимать в общественных местах. Насколько я знаю, это РЦ, караван, это общественное место. Я правильно понимаю? Конечно. Ну, так в чем проблема тогда? Да. Подождите, я вам запрещаю снимать здесь. Мы вам отказываем в вашей просьбе. Ну, значит, будет опять ненужный конфликт. Запрещает, хотя Конституция Украины дает мне право на свободную съемку себя в общественном месте. Это не режимный объект, это не блокпост, это не военная часть. и так далее, чтобы мне что-то запрещало. Вы, может быть, немножечко подтянули? Надо мычать, я же попросил. А, не надо мычать? Да, мычать не надо. Понял. Если разговаривать, значит разговаривать. Надо муму. Я просто не, ну, если разговаривать, вы просто не умеете разговаривать. А о чем мне с вами разговаривать, я если не вы не умеете разговаривать? Я же говорю, мне нужен будет конфликт, ребята. Уже сообщил вам. Так конфликта нету. Я же говорю, или вызывайте 102, или идите и занимайтесь своей работой. Вы в себе вообще? Нет, не в себе. А вы уже не в себе? Ну, конечно, нет. Я понял. Вы же врач. Диагноз поставили быстро лишь? Я поинтересовался у вас. Хорошо. Я вам не грублю. До свидания, дядя Вася. Тихо, ничего, мы замычали. Ну, так, хорошо. До свидания, Вася. Не мучите, пожалуйста. До свидания, Вася. До свидания. Все. До свидания, Вася. До свидания. Давай, греби. Греби, да? Да. Да, слушай, какое уважение, о чем ты сейчас поешь? Я понял. Я не пою, а говорю вообще-то. Ну хорошо, сейчас. Может, вы тут поете, я не знаю. Меня еще подтягивает. Может, поучиться надо. Для вас написано, что здесь на заборе тоже написано, от него же нельзя забеременеть. Не знаю, как ты постараешься. С твоим мозгом, нет, думаю, я не знаю. Мы не будем что ничего убирать. Что вы говорите? Что-то мне нравится. Вызывайте 102, прокрутим. Вызывай не клонил, да. А, тогда мы вас не задержим тогда. Счастливо вам, хорошей службы, смены. Тихо, тихо, тихо. Соберитесь, нормально все. Давайте по новой. Можно разворачиваться от вас. Ну все, счастливо тогда. С телефоном снимай без проблем. Мы с камерой поснимаем. Камера что же снимает? Большая разница. Какая? В чем разница? Есть разница. Я понял. Ну все. Нет. Давай. Нет. Слушай, перегазовать. Ты меня что провоцируешь или что? Что я тебя провоцирую? Что я тебя не трогаю? Какой-то дядя. Кто тебе дядя? Ну что, тетя? Ну, дядя. А что ты меня трогаешь? А что ты меня дядя называешь? А что, тетя? Я не понимаю. Ну. Да, потому что у вас профессиональная видеосъемка. Это не профессионально. Это не профессионально. Вы ты меня называешь дядя, ты же на работе? А как? Я же не знаю, как пойди, зовут. Пойди, дядя, завтра, когда сменюсь. Оставьте номер, я приду. Да не надо, я номер. Я, а 8, куда я 8 утра выхожу с работы. Подожди, оставьте номер, пообщаемся. Пеша после работы. Не надо, по-нормальному не получится уже. Не получится, все. Да, вот это. Ну, нужен тебе конфликт, иди с камерой. Я тебя тормозу. А какой камерой. Конфликт? Какой конфликт будет? Я просто не пропущу. А как вы будете это делать? Что попроси людей не снимать и все. Это же режимный объект. Ох, началось еще. Еще подзовите, еще. Все, ну если все. Если что-то не устраивает, вы считаете действия незаконные, вызывайте. Вызывайте полицию. Я же говорю. Да не надо, не надо мне вызывать на них полицию. Мне не надо, зачем мне этот цирк? Подождите, мы же нарушаем закон, правильно? Съемка нарушаем закон, да? Профессионально или как вы там выразились? Какого центра может быть? Нарушаем. Если мы нарушаем. А мы Конституцию Украины нарушаем? Послушайте, я не могу понять, о чем мы сейчас разговариваем? Ребят, я же сказал. Вот, и я же говорю, смотри, мы пойдем сейчас спокойненько. Мы вот там сейчас стояли, я говорю, будете идти, значит будет ненужный конфликт. Угу. Серьезно. А он... что, какой конфликт будет? Ну, ребят, ну зачем я не могу понять? Ну что, что за детский сад? Ну вот, я тоже не могу понять. С телефоном снимаю без проблем. Вопросов нет. Вы Саша, да? А я Саша, господи. Так Саша или Паша? Я Саша, все, я Саша, да. Все, понял. Можете его успокоить, мы просто пройдем себе спокойно. Так я спокоен. Ребят, смотри. Нам ничего не запрещает тут идти с фотоаппаратом. Ну, к сожалению. Ребят. Вот к вашему сожалению, да, нам ничего это не запрещает. К нашему сожалению, поэтому нам мы, запрещают... наверное, пойдем. Правильно? Ну, вы, да, с телефоном, барин, с фотоаппаратом. Туда, да. Не, из камеры. Вы идете куда-то? Да нет, я вас просто дальше не пущу. И все. Куда-то? Вы... А, конечно, да, конечно. Я же вас не буду кидать, выкидывать на улицу. Нет, я просто вас... Ну, ребят, свою работу есть. Сделаем вот, легко и просто, договорились? Это все можно сделать легко. Мы сейчас подойдем к администрации. Да. Пойдемте. Да? Есть блогеры неадекватные. Я же не говорю там про вас. Ну, смотри, у нас там был недавно даже случай был, неважно. Ну и да. Если бы мы что-то подпортили, если бы были блогерами неадекватными, вы привлекли бы нас к ответственности, и мы заплатили бы административный штраф и тот ущерб, который мы нанесли. Это одно дело. А так, пока мы ничего не сделали, мы ни в чем не виноваты. К вашему большому сожалению. Мы будем решать вопрос насчет, мы пойдем к администрации? Да, все. Пойдемте. Да. Только не снимай, пока мы идем, хорошо? А да, поснимаем, что? На телефон можно снимать без проблем. Не, ну мало ли. Ну а вдруг вы сейчас укусите его, правильно? Слушай, мало ли. Кажется, что ты вообще какой-то неадекватный. А? Нет, я ж, что я неадекватный? Что это я неадекватный? Послушай. Блядь, ну просто ты меня не знаешь. Вот давай мы там закончим. Сейчас понял, понял. Да, вот это ты должен, ну, понять. Сразу дерешься, да? Да мне драться с тобой не надо, это не займет никакого времени. А, один удар типа получается, да? Я думаю, да. Я понял, понял. Нет, понимаете? Не, ну в смысле, ну... Ну в прямом смысле. Если полицейскому прикажут брать взятки, ну это же злочинный наказ, правильно? Я конституции кажу. Ну вот, то есть вы выполняете такой же злочинный наказ. Нет, ну что с тебя, ну... Где у нас администрация? Так это информация. Ну, это администрация. А, администрация информации это и есть? Информация, да. Я понял. Еще привел к вам друзей. Нас хотят камеру забрать. Хочет забрать, они, ну, в амбар хотел отнести. Серьезно, а говорит, выкупить надо, что-то, говорит, сейчас камеру, говорит, возьму и все. Ну зачем? Мы можем с камерой походить, поснимать? Мир вокруг себя. Просто как гуляем с друзьями по каравану, снимаем. Ну, я не понимаю, ничего не бьем, ничего не это самое. Ну, мы что администрации сказали. Просто как мы гуляем с друзьями по каравану. Они снимают сами себя. Но сами себя они могут. Ну да. Ну все. Да, мы же не магазины, ничего. Мы сами себя снимаем. И смысл? Смысл? Смысл это 10 часов. Правильно же? А? 10 часов смысл, правильно? Или нет? Или 10 все, часов? Отбой, да. А, упорочь от меня, да? О! 10 стрелу, получается, да, написано? Все, на каком выходе? Мы же один на один. На каком выходе? На любом, какой хочешь. По всего. Не жалеете часа, который потратили? Нет, я тут сутки на работе. А, чисто время скоротать, да, поприкалываться? Они не несут, пацаны, чисто не прикалываться. Говори. Понятно. Ладно, успехов. Учите Конституцию. Конечно. Хорошо? Спать с ней. Конституция. Все. Да спать не надо, читать хотя бы. Буду читать и спать. Ну, то уже как вам удобнее. Да, все, да. Всего хорошего. До свидания.